Глава 16. 23 июля 1774 года. Поместье Тремельхаузен. Имперский город Регенсбург. Бавария. Через 6 дней мы оказались на берегу Дуная, где во времена той настоящей Римской империи стоял один из ее форпостов в далеких от Рима германских землях. Сам имперский город Регенсбург, основанный легионерами пару тысяч лет назад, находился, естественно, на южном берегу реки, а поместье Тремельхаузен, являвшееся резиденцией брандербургских курфюрстов, находилось на северном берегу, в километрах 5 от центра города в густом лесу. Не успел я соскочить с разгоряченного коня и отдать бойцу поводья, как на крыльцо достаточно скромного по размерам двухэтажного особняка, оформленного в стиле позднего барокко и неуловимо напоминающего Зимний дворец, выскочила моя ненаглядная. Сюрприза из своего приезда я делать не стал, послав из Дрездена тройку бойцов с известием. А топот нескольких тысяч копыт извещал о приближении моего отряда получше любой сирены. Презрев все условности, София бросилась мне навстречу. Я подхватил ее на руки, и мир для нас остановился. Губы слились в крепком поцелуе, а в каждую клеточку моего мозга проникли волшебные ароматы, исходящие от ее кожи и копны роскошных волос. Так, с женой на руках, я и прошел в парадную, на ходу раздумывая, куда идти дальше. Но мои размышления прервал голос тещи. «Добрый день, Ваше Величество! Вам приготовили ванну. Как вы любите!» «Добрый день, Луиза Ульрика! Благодарю вас! Ванна мне сейчас не помешает. Показывайте дорогу!» Ванную, представлявшую из себя огромную дубовую бочку, мы принимали вдвоем с Софией. Поэтому процесс омовения затянулся до ужина, к которому мы вышли довольными, чистыми и розовощекими, как младенцы. Прием пищи в семье главы государства – это всегда не только еда, поэтому, закинув в рот пару кусков жареного мяса и запив их глотком сухого рислинга, я немного утолил голод и принялся уточнять обстановку. «Дамы, а почему за столом нет барона Вейсмана?» София молча пожала плечами, и я повернул голову в сторону тещи, которая уже начала рассказывать с заговорщическим видом. Он как вернулся из Австрии. В поместье бывает очень редко, и появляется только инкогнито, словно привидение из леса. Справляется, нет ли от вас вестей, проверяет охрану и опять пропадает. А еще... Она сделала большие глаза. Одна из моих фрейлин говорит, что видела его в городе, в компании каких-то лавочников. «Ни хрена не понятно, что здесь творится», — подумал я. «Но одно можно сказать наверняка. Вейсман, видимо, работает в городе под прикрытием и пытается распутать дело об отравлении». «Молодец. Времени даром не теряет и указаний сверху не ждет». «Все верно», — сделал я вид, будто все идет как задумано. «Барон выполняет специальное задание, только знать об этом никому не нужно. А вы, Луиза, если фрейлина вдруг опять заведет разговор о том, что видела барона в городе, не пытайтесь ее переубедить, а ответьте что-то вроде: «Бывают же такие совпадения, а я еще слышала», и расскажите какую-нибудь свою подобную историю, а после обязательно проинформируйте меня». «Конечно, Иван. Я все сделаю, как вы сказали», — кивнула Луиза. «Благодарю», — кивнул я в ответ. «В таком случае об обстоятельствах смерти бывших пленников мне доложит сам барон, а мы тогда обсудим ситуацию в Рейхстаге. Что-то я никак не возьму в толк. Зачем понадобилось собирать внеочередное заседание? Разве вопрос наследования власти в курфюршестве не внутреннее дело Баварии?» «Именно так, дорогой», — присоединилась к беседе супруга. «Вопросы наследования в компетенцию Рейхстага не входят. Конечно, сейчас баварский вопрос немного вышел за рамки обычной процедуры наследования и все же стоит на повестке дня, учитывая возможную опасность ситуации для поддержания земского мира. Однако жалобы Карла Августа из дома Пфальц-Биркенфельд-Цвейбюркен на соглашение Карла Теодора с императором Иосифом и курфюрста Саксонии Фридриха Августа о его правах на аллодиальную часть наследства будет рассматривать имперский камеральный суд обычным порядком. А такие тяжбы могут идти годами. Карл Теодор – законный наследник, и после утверждения титула будет в своем праве. У нас же появилась забота поважнее. Император Иосиф инициировал дело об имперской опале в отношении тебя. «Предполагаю, что наказание по такому обвинению весьма сурово», — усмехнувшись, покачал я головой. «И чем же я заслужил столь высокую честь?» «Имперская опала может применяться в качестве наказания при совершении преступлений против основ империи, при неуплате имперских налогов на оборону, неиспользовании постановления имперского камерального суда, преступлениях против самого императора и нарушении земского мира», с серьезным выражением на лице продолжила София юридический ликбез. «Человек, город или даже княжество, подвергнутые опале, лишаются права защищать себя в суде, а их имущество и земельные владения конфисковываются в пользу казны. Убийство такого человека не является преступлением, а оказание ему помощи также карается объявлением вне закона». «Буквально полтора месяца назад мне пришлось проделать примерно то же самое в отношении двух купцов, пытавшихся меня убить в Нижнем Новгороде. Ну, а раз я на императора не покушался, — развел я руками, — предположу, что обвиняюсь в нарушении земского мира». «Ты абсолютно прав. Поводом для обвинения послужило занятие фон Цитином Силезии», — подтвердила мой вывод супруга. «Надо же, какая новость!» — округлились у меня глаза от услышанного. «А когда случилась предыдущая имперская опала?» «В 1621 году». — ответила теща. «Император Фердинанд II применил опалу в отношении курфюрста Пфальца Фридриха V, виновного в восстании против императора, переросшего затем в 30-летнюю войну». «А как же три предыдущих Силезских войны? Или я чего-то не понимаю, и это другое?» Еще больше охренев от услышанного, ответил я. «Это именно другое», — продолжила пояснять теща, легко приняв на вооружение удобную словесную формулу из 21 века, позволяющую обосновать любые двойные стандарты. «У моего брата Фридриха были законные основания претендовать на часть Силезии по договору 1537 года, согласно которому при пресечении династии Пястов часть Силезии переходила Гогенцоллернам Брандербургским. К тому же первые два столкновения проходили в период борьбы за австрийское наследство, когда императором стал баварец Карл VII Альбрехт, а эрцгерцогиня Мария Терезия пыталась удержаться у власти и сохранить доставшиеся от отца земли. Сейчас ситуация сложнее». «Благодарю, Луиза», — прервал я объяснение тещи. «Продолжать не нужно, все понятно. Чужак, это я про себя, не принадлежащий по праву крови к древним княжеским фамилиям империи, непонятным образом прибрал к рукам власть в Бранденбурге. И вместо того, чтобы сидеть себе тихонечко в Скандинавии или России, где у него и так полно земель, продолжает безобразничать, покусившись на владения Габсбургов. Еще и прищемив прошлой осенью императору Иосифу нос в Валахии». «Именно так, Иван, и это очень серьезно», — покачала головой теща. «Ай, не стоит сгущать краски», — махнул я рукой. «Уверен, что такие дела за один день не решаются. поэтому пусть начинают свою волокиту, а мы успеем подготовить соответствующий ответ». «Так и есть. Объявить опалу невозможно без предварительного рассмотрения дела в имперском камеральном суде. А снятие имперской опалы возможно, если преступник добровольно предаст себя правосудию», — обрадовала меня теща по поводу явки с повинной. «Ну вот, значит, еще посудимся», — усмехнулся я, вспомнив фразу из «Кавказской пленницы» про самый гуманный суд в мире. «Документов об объявлении войны нет в природе, а мы, в свою очередь, начнем судебный процесс в отношении пленных австрийцев, обвинив какого-нибудь их командира в нарушении границы Бранденбурга и провоцировании военных действий, а также подадим встречный иск в имперский камеральный суд. Понятно, что судебных перспектив у этого дела нет, но нам требуется лишь затянуть процесс. Да, еще обязательно проинформируйте все значимые столицы империи и Европы о том, что это была самозащита. А Силезию всего лишь вернули ее законному владельцу, продолжателю дела и наследнику славных Гогенцоллернов. Теперь же император Иосиф отказался встречаться со мной и перешел к языку ультиматумов, что абсолютно неприемлемо, и все в таком роде. Ну, а если смотреть на суть вещей, то словам об объявлении меня вне закона грош цена в базарный день. Нужно еще иметь силу для реализации подобных решений. С таким же успехом я могу объявить себя императором Луны, только ближе к ней не стану. Уверен, что если к Фридриху V и смогли применить наказание, то только после поражения его армии, а я не доставлю своим врагам такого удовольствия. «Ты прав, дорогой», — немного повеселев, ответила София. «Только детей нужно отправить в Швецию». «Конечно, и ты поедешь вместе с ними. Это не обсуждается. Если ситуация дальше начнет развиваться так, как я предполагаю, то вскоре всем здесь станет не до заседаний Рейхстага», — вздохнул я. «Но не будем торопить события. Есть еще какие-нибудь новости?» «Да», — ответила теща. «У тебя просит аудиенции сестра покойного баварского курфюрста Мария Антонина Баварская, приходящаяся свекровью Карлу Августу из дома Пфальц, Биркенфельд, Цвейбрюкен». «Погодите, Луиза», — поднял я руку. «Выходит, что мать саксонского курфюрста Фридриха Августа и свекровь следующего претендента на баварский престол — это один и тот же человек?» «Верно», — с улыбкой ответила теща. «Карл Август и Фридрих Август женаты на родных сестрах друг друга. А еще Мария Антонина — сестра Марии Йозефы, покойной супруги императора Иосифа, и дочь покойного курфюрста Баварии и императора Карла VII Альбрехта». «Блядь, мне аж поплохело при попытке представить структуру родственных связей этого небольшого кусочка европейской аристократии. Опять одни родственники, послать их нахер некого», — подумал я про себя. «Хотя по-другому здесь, видимо, просто не бывает. Нужно уже к этому привыкать». Поэтому, мысленно махнув рукой, я согласился. Может быть, даже чего-нибудь путного выйдет из этой встречи. Больше о делах за ужином я решил не говорить и не стал запугивать женщин своими размышлениями о возможных причинах гибели сестры императора Иосифа, как и делиться с ними сдержанной радостью от того, что теперь австрийцы просто не оставляют мне выбора, кроме как уничтожить их окончательно и бесповоротно. Поэтому через некоторое время они отвлеклись от переживаний по поводу возможной имперской опалы в отношении меня и принялись обсуждать обычные семейные дела. Закончив ужин, мы немного прогулялись с Софией по саду. Потом я отправился проверять размещение своих бойцов, разбивших палаточный лагерь метрах в 300 от особняка на большой поляне посреди леса. Пройдя по лагерю, я осмотрел расположение, посидел у нескольких костров, немного потравил с бойцами байки, отведал солдатской еды и вернулся обратно уже затемно. Разместившись с кофейником на летней веранде, я только собрался поразмышлять в одиночестве, как со стороны въезда в поместье появилась фигура всадника в широкополой шляпе и плаще, полностью скрывающем его фигуру. Этим всадником, конечно же, оказался Вейсман. Весной в Стокгольме я с Вейсманом не встретился, времени было в обрез. Поэтому мы с Добрым занимались каждый своим делом. Я работал с министрами, которые, обрадовавшись моему неожиданному появлению, притащили мне через пару часов гору бумаг на подпись, а он разбирался с делами службы безопасности. И сейчас, оглядев фигуру, моторику и лицо заместителя начальника своей охраны, я понял, что от мелкого, худощавого и немного суетливого выпускника кадетского корпуса, который пришел ко мне на службу 4 далеких года назад, совсем ничего не осталось. Передо мной предстал раздавшийся в плечах, заматеревший волчара, не тратящий энергию на суету и готовый немедленно взорваться в случае опасности. Понятно, что такие изменения происходят постепенно, но обычно становятся заметны глазу только после длительного расставания, а я не видел его почти 1,5 года. Крепко обнявшись, мы обменялись приветствиями и расположились за столом на веранде. Поняв по довольному лицу Вейсмана, что у него есть интересные новости, я сразу перешел к главному. «Давай, хвались уже. Вижу, нарыл что-то интересное. Начало истории после расскажешь. Я знаю, где искать пропавшую горничную из дворца генерал-почмейстера императорской почты князя Карла Ансельма фон Турн и Таксиса, полномочного представителя императора Иосифа в Совете курфюрстов Рейхстага. Сегодня мне сообщили имя и адрес человека, в обществе которого видели горничную накануне исчезновения», — торжественно произнес Вейсман. Много ума, чтобы догадаться, о чем идет речь, не требовалось. Вейсман, видимо, подозревает горничную в причастности к смерти сестры императора и вышел на ее след. Поэтому я сразу сказал: «Так чего мы ждем? Бери людей и поехали. Времени до утра много. Как раз успеем выпотрошить клиента». «Увы, Иван Николаевич», — развел он руками, — «если у нас нет в планах штурма сторожевой башни, то придется отложить поездку в город до утра. Попасть туда можно только по единственному мосту через Дунай, проход по которому ночью запрещен». «Но ты же как-то покинул город», — не спешил я соглашаться. «Это произошло еще до заката, а до темноты я находился в кожевенной лавке в ярмарочной общине Лаперсдорф, на этом берегу Дуная. После поездки в Австрию прикупил долю по случаю. Хозяин умер, и вдова решила найти компаньона для поддержания дела на плаву. Получилось отличное прикрытие для работы в городе и постоянных поездок через мост. В свите Ее Величества я не появлялся, страховал охрану со стороны. Поэтому в Регенсбурге меня теперь знают как Гера Шмидт из Любека», — с гордостью поделился Вейсман своими успехами. «Отличный ход, Николай Карлович», — похвалил я его за находчивость. «Только по сторонам нужно лучше смотреть, а то тебя одна из фрейлин моей тещи срисовала. Но все равно молодец. Давай тогда, рассказывай все сначала и по порядку, раз уж нам спешить некуда». По словам Вейсмана, передача пленников князю Турн и Таксису, которому я сразу присвоил оперативный псевдоним «Таксист», прошла без происшествий в заранее согласованное время и в присутствии свидетелей из числа членов Рейхстага. Мария Кристина и Альберт Август переночевали в его дворце в Санкт-Эмирам, в Регенсбурге, где князь проживает постоянно. И утром 11 июня выехали в направлении австрийской границы. Ехали они не торопясь, поэтому за 6 суток проехали всего около 200 километров, добравшись до австрийского города Линц. Там они следующей ночью и скончались. Через 3 дня новость о случившемся дошла до Регенсбурга, и Вейсман сразу же отправился на вражескую территорию, взяв на вооружение уже использованную им в Галиции легенду торговца конской упряжью. К его приезду в Линц тела уже отправили в Вену, но ему удалось собрать немного информации, позволяющей сделать вывод, что, возможно, произошло отравление. Поэтому, вернувшись в Регенсбург, он принялся разбираться с единственным местом, где это могло случиться, с дворцом таксиста. И в ходе сбора информации вышел на след пропавшей горничной. «Ну что ж, дело ясное, что дело темное», — резюмировал я, выслушав его рассказ. «Неизвестный яд, действие которого похоже на протекание инфекционного заболевания, например, брюшного тифа. Неизвестный выгодоприобретатель, возможно, добившийся нужного ему результата в виде срыва моих переговоров с Иосифом. И неизвестный исполнитель-посредник, возможно, использовавший горничную в виде одноразового орудия убийства. И вообще, почему ты решил, что их отравили, даже если австрийские власти списали смерть на естественные причины? Я, конечно, тоже убежден, что их убили, но для того, чтобы докопаться до истины, одного убеждения мало. Думаю, Иван Николаевич, что провинциальные австрийские эскулапы просто не знакомы с этим старым позабытым ядом, пожал плечами Вейсман. Но я уверен, что использовалась тафанова вода, придуманная сирийской отравительницей Тафанией. Яд имел большую известность в итальянских землях в начале века. Она продавала его женщинам под видом благовоний во флакончиках с изображением святого Николая. Поэтому его второе название – манна святого Николая. Бесцветный, безвкусный яд отсроченного действия. Точный рецепт после казни изобретательницы считается утерянным. «Ты полон загадок, Николай Карлович!» Удивленно развел я руками. «Откуда такие глубокие познания в ядах?» Памятуя о причине смерти Станислава Потоцкого, я решил детально разобраться с этим вопросом и в течение прошлого года изучил все труды по истории отравлений, найденные в библиотеке Стокгольмского университета. Упоминание о тафановой воде встретилось мне лишь в одной книге, которую не доставали из архива много лет. И если бы она не попала мне в руки, то я сейчас убеждал бы вас в правильности австрийской версии», продолжал Вейсман радовать меня обстоятельным подходом к порученному делу. «Неплохо, уже что-то есть. Значит, злоумышленник хотел не только сработать незаметно, под естественные причины, но и лишить нас доступа к телам, чтобы вообще исключить возможность начала расследования и успеть вывести из игры исполнителя. Следует признать, что фактически ему это удалось, ведь никаких доказательств для официального ведения дела у нас нет и уже не будет. Чистая работа, но тем интереснее будет выявить такого затейника», — кровожадно улыбнулся я. «А вести его в суд я все равно не собираюсь». Брать возможного посредника решили тихо, без ввода в город ограниченного воинского контингента и моего участия. Вейсман возьмет к себе 5 парней, а на подстраховке сработают 4 оперативника, работающие в городе под прикрытием. Этого должно с лихвой хватить для любого ухажера, а дальше поглядим. Отправив Вейсмана спать, я еще задержался на веранде, чтобы обдумать сложившееся положение. И первый вывод меня обнадеживал. Совокупность имеющихся фактов говорила о том, что протекло не с моей стороны, а при утечке информации из окружения императора Иосифа неизвестный противник имел почти месяц времени, чтобы подготовиться к встрече гостей во дворце таксиста, чего вполне достаточно для вербовки и обработки горничной. Такой вывод не только снимал камень с души, но и открывал перед нами перспективы использования возможного канала утечки информации для дезинформации противника и выстраивания контр-игры. Второй вывод выходил более пессимистичным. Политическая ситуация имела тенденцию к общему ухудшению. Неизвестная третья сила сорвала мои переговоры с австрийцами, которые, как я считал, были в краткосрочных интересах обеих сторон. Я бы получил возможность укрепить власть на новых территориях, отладить систему управления, зачистить недобитых польских магнатов в Малой Польше, развернуть массовое производство нового оружия, завершить развертывание дополнительных полков в Бранденбурге, да еще много чего. Противной стороне, на мой взгляд, передышка тоже бы не помешала. Однако император Иосиф сознательно или вынужденно идет на обострение, имея в пассиве потерю с прошлой осени не менее 60 тысяч солдат и вообще находясь в достаточно сложной ситуации. Что это? Самоуверенность? Надежда на помощь Франции? Или подчинение искусной манипуляции? Вопрос открытый. Теперь, по логике процесса, следовало вынудить и меня занять аналогичную непримиримую позицию. И первый шаг в этом направлении уже сделан. Мне собираются объявить имперскую опалу. Если спроецировать ситуацию на 20 век, то получаются неприятные аналогии. Опять назревает большая континентальная заварушка. А кто-то, находящийся за водной преградой, океан, пролив Ла-Манш, нужное подчеркнуть, приготовил большое ведро с попкорном и уже начинает планировать, каким образом станет распоряжаться плодами своей победы. Остается только принести сакральную жертву, типа расстрелов Сараева наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда с супругой. Все же масштаб фигур и способ убийства Марии Кристины и Альберта Августа немного не соответствует. И понеслась. И будь я на месте организатора этого хитроумного плана, то следующая жертва оказалась бы со стороны оппонента императора Иосифа. То есть...